Глава 24. Похищение. Святозар второй день был в пути и следовал в поселение рядом с Переяславлем, где должен был встретиться с Мстиславом и доложить о выполнении порученного ему задания. Задачу, поставленную перед ним Мстиславом, он не выполнил, хотя его вины в этом не было, а все произошло по воле случая. Но все равно князь этим известием будет недоволен и даже, возможно, взбешен, и ему грозят большие неприятности. Святозар рассчитывал, что Мстислав, помня его услуги и преданность, не будет к нему очень строг, ведь верных людей у князя осталось не так много. Всю дорогу у Святозара не выходила из головы битва дружинников, то ли с разбойниками, то ли с кочевниками. Внезапное появление светловолосого воина настолько его озадачило, что он невольно, с напряжением и даже страхом, всматривался в каждого встречного и обгоняющего его всадника. Почему это он делал, долго не мог понять. Лишь после очередной встречи с тремя всадниками, один из которых был со светлыми волосами, он едва сдержался, чтобы не выхватить меч. Когда они разминулись, он убедился, что обознался, успокоил дрожь в теле, признался самому себе. «Да ты, уважаемый Святозар, просто боишься воина со светлыми волосами! Что случилось с тобой, смелый воин? Возьми себя в руки. Это обычный заносчивый юнец, не знающий вкуса побед. Тебе ли, опытному воину, бояться его?» Успокоившись, продолжил путь и вскоре прибыл на тот самый постоялый двор, где раньше встречался со своим врагом. Дав себе небольшую передышку, Святозар поспешил в путь. Мстислав с утра был в скверном настроении. День ото дня дядя с Тысяцким шли на поправку. Как станут совсем здоровыми, потребуют расследования заговора. Сомнения в этом ни у кого во дворце не осталось. «А там и до истины могут докопаться», — размышлял Мстислав. «Выдать может Горислав. Предавший раз, предаст и дважды. С ним надо кончать, и чем быстрее, тем лучше». Но до получения известия от Святозара убивать чашника не спешил. Складывалось у Мстислава ощущение, что Горислав, как человек, имеющий доступ к князю, может еще пригодиться. Да и с Баженой поможет расправиться, а потом его можно в расход, а самому удалиться в Киев. Ход его мыслей прервал вошедший слуга, негромко доложив. «Прибыл посыльный и поведал, что Святозар вернулся и находится в доме на краю поселения. Судя по настроению и внешнему виду, новости у него плохие». Мстислав от этого известия поморщился и, давая остыть своему гневу, решил отложить беседу со Святозаром. Он позавтракал, оделся и вышел из комнаты. Пошел к старшему дружиннику, чтобы справиться о здоровье своего дяди, изображая заботливого и любящего племянника. Получив известие о том, что князь Всеволод выздоравливает, уже стал ходить по комнате, через силу изобразил радостно сияющее лицо, хотя в душе кипели злость и ненависть. Проходя по коридору, неожиданно встретился с шедшей навстречу Баженой. Девушка на него даже не взглянула, будто он для нее пустое место. И Мстислав с вскипающей злостью подумал: «Подожди, красавица, доберусь я до тебя. Будешь в ногах валяться и просить пощады». Мстислав в сопровождении слуги выехал из Переяславля. Как всем сказал, на конную прогулку. Ехал неторопливо, наслаждаясь свежим воздухом, а когда скрылись из вида ворота и крепостные стены города, они пустили коней в галоп и вскоре прибыли в поселение, где их ожидал Святозар. Рассказ, на удивление Святозара, Мстислав выслушал спокойно, с каменным лицом. Лишь в отдельных моментах хмурил брови и что-то шептал себе под нос. Закончив свою неудачную историю, Святозар все еще ожидал выражения гнева князя. Но он какое-то время стоял, будто в оцепенении, а затем вдруг очнулся и сказал: «Из рассказа я понял, что все наши планы разрушились не только стараниями Бажены, но и того воина со светлыми волосами. Я думаю, что они влюблены друг в друга. И мы этим воспользуемся». У Мстислава уже в мыслях созрел план, чему он довольно ухмыльнулся, затем достал из походной сумки платок Бажены, который Руслав обронил в спешке, и сказал: «Воспользуемся вот этой вещью в нашей игре. Поможет все устроить Горислав, после чего его необходимо устранить, что ты и сделаешь, Святозар. Надеюсь, что теперь ты не оплошаешь». Мстислав с наслаждением поведал Святозару план своей мести Бажене и ее возлюбленному. Затем, задумавшись на мгновение, будто роясь в памяти, добавил: «Воина этого зовут Руслав. Горислав это узнал из подслушанной беседы Бажены с Чеславом». На этом заговорщики расстались. Сегодня у Бажены с утра было скверно на душе и тревожно из-за долгого отсутствия Руслава, отправившегося в поселение язычников. По подсчетам Бажены, он уже должен был вернуться, но его все не было, и сердечко влюбленной девушки томилось в ожидании и тревоге. Ей не терпелось поделиться с любимым радостью, что отец и князь Всеволод выздоравливают. Хворь от них отступила, они стали вставать и на ослабевших ногах совершать небольшие прогулки. Богуслав все время находился подле больных. Она давно хотела с ним поговорить, спросить совета. Он был единственным, с кем она могла поделиться своими секретами. Но старец всегда был занят, поэтому Бажена не решалась отвлекать его. В последнее время Бажена часто стала выезжать на конную прогулку в окрестности Переяславля. Она отправлялась в ту сторону, куда уехал Руслав, забиралась на самый высокий холм и долго всматривалась вдаль, надеясь увидеть своего любимого. И на этот раз она собиралась выехать на свой смотровой холм в надежде, что сегодня обязательно увидит своего Руслава, спешащего к ней. Конюх вывел из конюшни ее уже оседланную лошадь, а сам удалился по своим делам. Она по привычке проверила крепление седла и упряжь, уже хотела садиться в седло, как неожиданно рядом с ней возник Горислав, чашник князя, и взволнованным голосом затараторил, тревожно посматривая по сторонам: «Сегодня утром я возвращался в Переяславль из одного из поселений от своих родственников. По дороге мне встретился всадник, тот, с которым вы с кудесником Богуславом прибыли сюда. Нам оказалось по пути, он тоже ехал в Переяславль. В Становом лесу на нас неожиданно напали разбойники. Руслав, так молодой человек мне представился, вступил с ними в схватку. Он одержал уверенную победу, почти всех перебил. но в последний момент случилась беда. Тут рассказчик прервал речь, потупил взгляд и опустил голову. В душе у Бажены все и так было напряжено, а когда Горислав замолчал, то затрепетавшее сердце едва не выпрыгнуло из груди. Девушка умоляюще смотрела на собеседника, не выдержав его паузы, дрожащим голосом спросила. «Его убили? Ранили? Не молчи, скажи что-нибудь!» Горислав, видя отчаяние Бажены, понял, что достиг нужного эффекта, и продолжил доверительным, сочувственным голосом. «В последний момент один из бандитов, перед тем, как был убит, сумел нанести Руславу серьезную рану. Мы добрались до ближайшего поселения, что стоило Руславу больших усилий. Дальше он держаться в седле не мог. Я его оставил в избе у своих знакомых, где ему оказали помощь. Он попросил меня отправиться в Переяславль, найти тебя, рассказать о случившемся, передать вот этот ручной платок и сказать, что ему нужна твоя помощь». Чашник тут же достал из кармана платок и передал его девушке. Бажена узнала эту вещь. Это был тот платок, что она подарила Руславу. Развернув его, увидела на нем пятна засохшей крови. От увиденного платка с пятнами крови и рассказа Горислава у девушки потемнело в глазах. Она едва не лишилась чувств. От переживаний она не могла думать ни о чем другом, кроме как о том, чтобы быстрее отправиться к Руславу. Она попросила чашника указать дорогу и место, где находится юноша. Горислав тайком огляделся вокруг, остался доволен тем, что никто не слышал и не видел их беседы, вскочил на коня, подождал, пока сядет девушка, и они, стремглав, помчались вперед. От волнения и переживания Бажена, садясь на коня, не сразу могла вставить ногу в стремя. Когда уже тронулись в путь, не заметила, как выронила платок из рук. От переживаний и горестных размышлений небольшой отрезок пути, который они проделали до поселения, где, по словам Горислава, находился тяжело раненый Руслав, для Бажены был бесконечно длинным и тяжелым. Вскоре показались первые избы, и у одной из них они остановились. Чашник первым спешился, хотел помочь девушке, но она сама спрыгнула на землю и сказала: «Веди к нему». Она следом за Гориславом вошла в избу. Он отошел в сторону и указал на кровать, где, укрытый одеялом с головой, лежал и стонал человек. Бажена кинулась к нему со словами: «Милый, дорогой мой Руслав, я здесь». Хотела дотронуться рукой до одеяла и откинуть его, чтобы увидеть милое лицо, но сделать этого не успела. Лежащий на кровати человек сам откинул одеяло и резко поднялся, чем привел в замешательство девушку. Затуманенный горем разум не сразу воспринял, что это не Руслав, а совсем незнакомый ей человек, который, злорадно ухмыляясь, с издевкой произнес: «Спешила на свидание к милому, а угодила в западню!» И зло рассмеявшись, добавил: «Подожди! И до твоего возлюбленного доберемся. Он за все поплатится». Бажена попятилась назад к выходу и хотела убежать, но сзади ее схватили под руки два человека, а из темного угла комнаты поднялся еще человек и произнес: «Здравствуй, Бажена. Теперь ты в моей власти. Будешь покорна, все будет хорошо. а иначе просто продам тебя в рабство половцам. Никто тебе уже не поможет, даже Руслав». В человеке она узнала Мстислава. Ему она, смело глядя в глаза, сказала: «Лучше стану рабыней половцев или наложу на себя руки, чем склоню перед тобой голову, а перед смертью прокляну тебя». После сказанных слов плюнула ему в лицо. Мстислав вытер лицо платком и ударил девушку по щеке. Бажена стойко выдержала пощечину и, глядя Мстиславу в лицо, сказала: «Вы все поплатитесь за свои злодеяния своими никчемными жизнями. Руслав придет и заберет их». На что Мстислав расхохотался, как и все присутствующие, хотя в глубине души почувствовал силу ее слов, от которых закрался холодок неведомого страха. С усилием поборов испуг, произнес с усмешкой: «Посмотрим, кто до кого доберется первым и будет победителем. У меня много воинов, а он один». Когда увели Бажену, в избе остались Святозар, Горислав и еще два человека из приближенных, которым Мстислав изложил свой план западни для Руслава. Здесь вновь главную роль должен был сыграть Горислав, который, не зная о вынесении ему смертного приговора, невольно продлевал себе жизнь, соглашаясь выполнять разные подлые делишки. Движение обоза язычников было медленным, с частыми остановками. Утомленные долгим переходом, люди начинали отставать от основного обоза. Их приходилось ждать. Прошло немало времени, пока растянувшийся караван добрался до темного леса. Руслав во время движения обоза непрерывно наблюдал за окрестностями с близлежащих холмов, готовый при малейшей опасности вступить в бой и защитить людей. Погони он не опасался. Убедившись, что дружинники ушли восвояси, а горстка бандитов, оставшихся в живых, в страхе рассыпалась по степи. Велибор с удовлетворением выслушал рассказ Руслава об этом. Его беспокоило, что кто-то может проследить за ними и выведать дорогу в поселение в темном лесу. Тогда и это место станет небезопасным, да еще и навлечет опасность на всех жителей поселения. Место нахождения поселения было строжайшей тайной, тщательно оберегаемой много лет. Руслава угнетала непонятная тревога. Хотя обоз благополучно миновал опасные участки пути и был близок к цели, он понял, что тревожится за Бажену, которой могла грозить опасность от Мстислава и его людей. Руслав готов был в любой момент сорваться с места и отправиться в Переяславль на защиту девушки, но оставить людей без своей защиты не мог. Перед тем, как караван подошел к темному лесу, он отправился вперед, нашел баяна и предупредил о скором появлении обоза единоверцев. Баян все молча выслушал и сказал: «Темный лес примет и укроет от беды и гонений наших единоверцев. А обжиться на новом месте мы им поможем». После этого баян сел на коня, и они вместе отправились на опушку леса встречать гостей. Баян после короткого приветствия и знакомства с Велибором повел обоз через лесные чащи только ему известными тропами. Когда последняя телега, запряженная валами, покинула открытое место и скрылась в лесу, Руслав огляделся кругом и последовал за ними. Вечером Руслав сообщил баяну о своих планах рано утром покинуть темный лес и ехать в Переяславль, чтобы быть рядом с Баженой и защищать ее. С первой зарей, когда в лесу еще не пели птицы, Руслав, успевший отдохнуть за короткую ночь, прихватив с собой нехитрый провиант, поднялся и, никого не тревожа, собрался в путь. Но незаметно уехать не удалось. Когда он уже сел на коня, Баян, будто выросший из-под земли, подошел к нему, пожелал доброго пути и проводил до ворот крепости.